Глава 12. Несмотря на то, что первым моим порывом было собрать людей и тронуться в Саратов, я его подавил. Вместо этого решил отправить гонца с официальным письмом и просьбой прояснить ситуацию. Первостепенно стоило разобраться, это было объявление войны от Саратова или вмешательство третьей стороны. На последнее намекали истории о костяных моряках. Да и от самого Карла я слышал о том, что клан Даммерхерен не единственная фракция данного мира. Ну а пока дожидался с ответом, занялся другими делами. Нужно было срочно восстановить повреждения на мостовой крепости и заодно закрыть дыры в нашей обороне. 12-фунтовых пушек было недостаточно для подобных кораблей, а следовательно, нужно строить нечто более убойное. Что ж, я давненько подумывал сделать полноценную артиллерию, даже сделал чертеж, но все откладывал дело в долгий ящик. Теперь пришел черед заняться ее воплощением. Эрго, когда я загрузил его новой работой, даже немного приободрился. Последние недели все заказы были довольно шаблонны, по большей части мы производили трубы и части паровых установок. И он уже даже не участвовал в основной работе, выполняя функции старшего и лишь время от времени проверяя, что рабочие все делают правильно. Тут же ему пришлось участвовать самому. В основу снарядов должны лечь магические бомбы вроде тех, что я использовал для взрыва корабля, и проблемой было сделать так, чтобы они при выстреле из артиллерийского орудия не сдетонировали. Но это по большей части было моей проблемой. Эрго же необходимо было сделать ствол, и достаточно крепкий, чтобы выдержать многократный запуск тяжелого снаряда, а также механизм для легкой перезарядки. В идеале иметь что-то вроде магазина с автоматической подачей снарядов. Учитывая, что пушка планировалась стационарной, план отличный. Созданием занялись в тот же день, попутно занимаясь правками в изначальную конструкцию. Еще такую же я собирался построить для неудержимого. Мы и так за этот месяц сильно его модернизировали, увеличили мощность двигателей, усилили броню и вооружение. Но этого мало, если мы вдруг столкнемся на воде с подобным врагом. Ответ из Саратова пришел уже на следующий день, и в нем Карл уверял, что не имеет никакого отношения к нападению, что они и сами подверглись атаке с юга и приглашал прибыть в Саратов для обсуждения совместной обороны. Саратов выдвинулись на рассвете следующего дня и уже не на одном броневике, а сразу на трех, благо парк бронетехники сильно пополнился и на всех трех теперь имелись полноценные пулеметы. Боезапас у них, правда, был не такой большой, как хотелось, сотен по 5 на машину, что меньше, чем хотелось бы, но более тяжелый калибр требовал компромиссов, поэтому мы пожертвовали количеством ради пробивной силы. Когда бронеколонна выехала к городу, там, как и во время нашего прошлого визита, случилось некоторое оживление. Но солдаты, судя по реакции, были предупреждены о нашем визите и не стали запирать ворота, и сразу пропустили нас внутрь. Разве что у ворот нас встретил не только караул, но и какой-то пузатый мужичок в мундире гвардии с красным шелковым шарфом. Он поприветствовал меня так, как подобает барону, после чего сообщил, что князь и достопочтенный лорд Даммерхерен уже меня ожидают в городской крепости. Но за городскими воротами нас ждал сюрприз. Вся береговая часть превратилась в черное обугленное месиво. Там, где еще месяц назад стояли корабельные склады, верфи и ряды лавок, теперь виднелись лишь груды почерневших балок, обугленные остовы судов и потрескавшийся камень. Волга выбросила на берег десятки мачт, рваные паруса и разбитые куски обшивки драккаров и ладей. Видимо, не только нам пришлось тяжко, и это подтверждало слова Карла в письме, что они тоже столкнулись с южным врагом. А ведь раньше у Саратова был довольно внушительный флот, но сейчас от него мало что осталось. Вдали я видел лишь пару небольших лодок. Первое разрушение заметила Ксюша, и я тоже забрался на броневик в полный рост, прислонив руку к колбу, чтобы лучше рассмотреть. Да даже беглый взгляд говорил о том, что добрая треть города превратилась в руины, и, кажется, вдали я приметил остатки одного из костяных галеонов, которые валялись у берега. Видимо, у клана ночи тоже было оружие, способное разнести эти корабли в клочья. Мы медленно продвигались по широкой улице вдоль берега, и с каждой сотней шагов город казался все более мертвым. Обгоревшие стены, провалившиеся крыши, запах гари и гниения, неприятно щиплющий нос. Кажется, на другой стороне города сейчас сжигали тела, уж очень характерные дымовые столбы от их костров. Людей на улицах почти не было. Лишь редкие дозоры княжеской стражи, измотанные, с закопченными лицами и старинными мушкетами в руках, таращились на нас с некоторой опаской. Чуть дальше, прямо на улице, стояла сломанная баллиста, на которой сохранились следы крови и обгоревшая тетива. Дорога к крепости шла через торговую площадь, теперь заваленную обломками. Тут людей было побольше, но они по большей части были слишком напуганы, чтобы как-то на нас реагировать. Под колеса чуть не попал какой-то мужик, перебегающий дорогу с мешком больше его самого. Идущие за нами солдаты князя тут же перехватили его, став что-то объяснять, но нам было не до этого. Когда же из-за домов наконец показались башни крепости, стало ясно, что именно сюда пришелся главный удар. Восточная сторона, обращенная к Волге, представляла собой одно сплошное поле боя. От фланговых башен остались лишь основания, как будто по ним били ядрами размером с телегу. Камни почернели, некоторые блоки сползли вниз, образуя груды щебня. Это не наши пострелушки из драконобоя, тут орудовал гораздо больший калибр, а скорее всего даже магия. Но даже из относительно целых стен можно было заметить торчащие костяные шипы. Похоже, что Саратов тоже накрывали костяным дождем. Очень удручающее зрелище. Может, я и не слишком жалую местного князя, но уж точно не рад подобным разрушениям. По сравнению с тем, что произошло тут, мои потери и повреждения крепостного моста — сущая мелочь. В саму крепость нас не пустили. Приказали свои повозки оставить перед воротами, и, учитывая увиденное, спорить не стал, а уже через десяток минут мы прошли в резиденцию князя. Сутулый пожилой слуга провел меня, Юлианну и Леню по внутренним коридорам поместья, пока мы не оказались в приемной, которая была переделана во временный военный совет. «Вы разве не видите, что произошло? Мы еще не успели войти, а я уже слышал возгласы князя Сафронова. Я потерял большую часть своих людей. Мы немедленно должны...» «Что там они должны?» Князь не договорил, оборвавшись на полуслове и уставившись на меня недобрым взглядом. Лицо у него мгновенно изменилось, и раздражение уступило место злости. Глаза сузились, а губы дрогнули в плохо скрытом презрении. Даже фальшивой улыбкой, как в прошлую нашу встречу, не удостоил. Впрочем, меня такая встреча даже веселила. «А он тут что делает?» «Я его позвал», — спокойно сказал Карл. «Прошу, барон, проходите». И жестом пригласил нас пройти к столу, на котором были разложены военные карты. Юлианна бросила быстрый взгляд на князя, но ничего не сказала, лишь тихо выдохнула, заметив, как тот откровенно сверлит нас глазами. Леня принялся сверлить его взглядом в ответ, что выглядело немного забавно. Сафронов стоял чуть сбоку, в мундире, изрядно потрепанном и измазанном в саже. На груди у него болталось несколько незастегнутых пуговиц, а на плече виднелся свежий бинт, покрасневший от крови, и, видимо, князь успел и сам немного поучаствовать в схватке. «Сказал бы, что рад вас всех видеть, но это было бы ложью», — сказал я им, а сам бросил короткий взгляд на карты. На них было изображено устье Волги со всеми городами, что находятся на юге. Там было множество разных отметок и обозначений, но без расшифровок со стороны присутствующих я мог лишь догадываться об их значении. Но кое-какие, а именно красные кресты, говорили о том, что, скорее всего, данные поселения потеряны. «Может, расскажете мне, что вообще происходит? Почему утром сразу три корабля, управляемые нежитью, напали на мой город?» «Князь, вы не могли бы нас оставить?» — попросил Карл, подружески положив руку князю Сафронову на плечо. Правитель Саратова от такого жеста побледнел и отпрянул, но почти сразу понял, как это выглядело, поправил мундир и, буркнув что-то себе под нос, вышел из кабинета. Карл все это время задумчиво наблюдал за ним, а когда дверь закрылась, продолжил, устало вздохнув. «Похоже, что костяной архипелаг объявил нам войну». «А причины?» «Видимо, наша слабость». «Или...» «Ваши действия, барон». «Пока я склоняюсь ко второму. Я еще во время прошлой нашей встречи говорил, что наш бог не очень-то доволен и поручил моему отцу от вас избавиться. Не любит он своевольных магов, которые нарушают установленный им порядок, и, видимо, вы мешаете ему сильнее, чем я думал. А может, все это случайность. Я совру, если скажу, что трений между нами не было до вас. Но островитяне никогда не были столь наглыми и в худшем случае изредка совершали рейды на побережье, вглубь материка они не заходили. А еще мы очень удивлены их силе. Прошлые столкновения не были даже близко столь жесткими, как это». Карл подошел к карте и указал на самый юг. Еще несколько месяцев назад, вы, должно быть, слышали, на юге возле Астрахани вспыхнула эпидемия. Похоже, что это была подготовка, чтобы ослабить защитников, а заодно поднакопить силы для дальнейшего продвижения. Скажу прямо, барон, ваши действия все немного усложнили. Уничтожив местное отделение воронов, вы частично ослепили меня на этой территории, оттого сведения сейчас приходят со значительной задержкой. Если хотите заставить меня чувствовать себя виноватым, то ничего не выйдет. Вороны пытались меня убить и получили ответ, не более. Скорее, я хочу, чтобы вы поняли, что даже я сейчас слеп на один глаз. И сведения не очень точны. Потому что до меня дошло, от островов отошло 12 кораблей, но кто-то говорит о 20. Два из них атаковали Саратов, и, как видите, мы смогли отбиться, еще три отправились выше по течению. Они пошли ко дну, сообщил ему я. Мы встретили их и потопили. Разрушение? По сравнению с вами мы почти не пострадали. Пара десятков убитых и небольшие повреждения. Карл задумчиво кивнул. Кажется, эта новость его обрадовала. Это очень хорошие новости, потому что это далеко не конец. Барон, я бы хотел заключить с вами перемирие на время этой войны. Учитывая, что больше половины кораблей сейчас все еще на плаву, я предлагаю объединить силы в общей обороне. И каким образом? Мы возведем укрепление выше по течению у Вольного. Как вы понимаете, Саратов в данный момент больше не способен быть хорошей оборонительной позицией, но судя по тому, что я слышал о Вольнове, вы в этом аспекте сильно преуспели. И в качестве доброй воли, как владыка этих земель, я нарекаю вас, барон Ростислав Градов, князем